Чей это дом? Солнышко закатилось, в лесу темно стало. Звери да птицы спать легли. Кто в норе похрапывает, кто под кустом посапывает, кто на ветке неслышно спит. А вот бобер, ночной работник, спать не хочет. Из своей хатки бобровой вылез, речку переплыл и на берег выбрался. Между деревьев идет, бредет, широким хвостом подпирается. Увидел на берегу толстую осину, оглядел со всех сторон, примерился и давай грызть, подпиливать. У бобра зубы, как долотья, шибко режут, только стружка летит. Задрожала осина. Под корнями осины в земле нора. Выглянул оттуда испуганный еж. «Ты чего, бобер, делаешь?» «Осину валю, хочу в речку столкнуть». «Ой, бобер, — говорит еж, — не вали осину, не толкай в речку, ведь тут мой дом. Осина мою нору прикрывает, от дождя заслоняет. Худо мне без нее придется». «Не беда, — отвечает бобер, — зверь ты непривередливый, тебе все равно, где жить, хоть в норке, хоть в ямке, другое место найдешь, а мне осина вот как нужна. Речка мелеет, вода убывает, надо плотину строить». Сказал это и опять грызть принялся. Зубы скрыкчат, стружка летит, еще сильнее задрожала осина. В осиновом стволе дупло, выскочила оттуда горностайка. «Ты чего, бобер, делаешь?» «Осину валю, хочу в речку спихнуть». «Ой, бобер, — говорит горностайка, — не вали осину, не пихай в речку, ведь тут мой дом, и тепло в дупле, и мягко, и ветер не задувает. Худо мне тогда придется». «Не беда, — отвечает бобер, — ты зверь бродячий, нынче тут спишь, завтра там». «И не твое это дупло, не для тебя делано». «А мне осина вот как нужна, речка мелеет, вода убывает, надо плотину строить». Сказал так и опять грызет, скрыхщат зубы, летит стружка, мелкой дрожью дрожит осина. На макушке осины, в развилке сучков, подвешено легкое гнездышко. Выпорхнула из него иволга, золотая птица, спрашивает серебряным голосом: «Ты чего, бобер, делаешь?» «Осину валю, хочу в речку столкнуть». «Ой, бобер, — говорит иволга, — не вали осину, не толкай в речку, ведь тут мой дом. Сколько я старалась, пока не сплела корзиночку из стебельков, травинок и тонкой бересты. Теперь у меня птенчики вывелись, в корзиночке, как в зыбке, качаются. Пожалей их». Бобер уперся на хвост, голову кверху задрал, посмотрел, подумал. «Так и быть, — говорит, — не буду валить осину. Если на ней твой дом, да дети в нем, то надо пожалеть». И пошел другое дерево искать.